Глава 28. Так, чего-то в этой жизни я не понимаю. И длится этот процесс уже полминуты. Хорошо, рассуждаем логически еще раз. Дежурный по КПП доложил, что батальон в полном составе занимается согласно распорядку дня на территории, никаких прикомандированных посетителей и прочих визитеров не имеется. Так какого хрена у меня в комнате делает этот гигантский чемодан, очень смахивающий на шкаф, новенький, блестящий латунными пряжками и окантовкой? Этакий, раскачанный до фантастической невозможности кейс, очень похожий на кофр для какой-нибудь громоздкой аппаратуры. Нет, это кто же все-таки набрался наглости выселить батальонного командира из его же берлоги? Пока стою и пытаюсь выработать хоть какую-то правдоподобную гипотезу, сзади слышатся шаги, и из ступора меня выводит веселый голос Дольского. «Денис Анатольевич, здравствуй! Как добрался? Что нового? Вставки слышно? О, мои поздравления, господин капитан! Когда орден обмывать будем?» «И тебе не хворать, Анатолий Иванович. Вот свое получишь, тогда и... давно вернулись?» «Позавчера. И трофеи привезли еще чуть-чуть сверх того. А ты чего застыл на пороге, как бедный родственник?» «Да вот, думаю, то ли дверью ошибся, то ли выселили меня. Не подскажешь, что за гробик тут на полу нарисовался?» Анатоль заглядывает в комнату и тут же начинает хохотать, прислонившись к дверному косяку и пытаясь в коротких паузах между ха-ха что-то сказать. Оно, кроме отдельных звуков, ничего не получается. Наконец, немного успокоившись, пытается прояснить ситуацию. «Дело в том, господин капитан, что этот, как ты выразился, гробик, есть не что иное, как подарок твоему высокоблагородию от всех нижних чинов. Трофей это, Денис. Очевидно, интенданты для своих герров-генералов расстарались, решили обеспечить им максимальный комфорт. Мои орлы на одном из складов наткнулись, вот и поднесли подарок. Кстати, и мне, и Волгину со Стефановым, и Бергу с Бером, и даже молодым прапором тоже кое-что досталось. А тебе персональный дорожный набор спроворили. Ты только глянь сюда. Прорезиненная фибра. Кардаван. Абсолютно непромокаемая штуковина. А внутри посмотри». Дольский поднимает громадину в вертикальное положение, щелкает застежками и открывает чудо-ящик. «Насколько все продумано. Слева вешалки для одежды, небольшой чемоданчик, портфель и пара несессоров для личных нужд. Справа 5 выдвижных ящиков для всякой всячины и дорожная сумка. Пора, Денис Анатольевич, наконец соответствовать, а то таскаешься со своим обшарпанным чемоданчиком всем насмех». «Анатолий Иванович, во-первых, мне его за глаза хватает, а во-вторых, под понятие трофей, мне кажется, такая вот цивильная рухлядь не подпадает. Денис, не надо вот только подозревать меня в мародерстве. Могу обидеться и вызвать на дуэль, на рюмках. Да когда же ты поймешь, что это все равно бы досталось кому-нибудь из интенданства? Мы воюем, мы лезем под пули, валяемся раненые в госпиталях и ходим с пустыми карманами. А за нами в тишине и безопасности ползут и жиреют эти тыловые крысы. И всем, что нам стыдно взять, набивают свою мошну. Да еще и потешаются над нашим чистоплюйством. Ты, батальонный командир, капитан, вся грудь вон в орденах. Уже сколько времени ходишь в одной и той же форме? Имея только один комплект на смену для особо торжественных случаев. А если вдруг придется с семьей куда-то поехать? Будешь все в солдатские вещмешки и в свой чемодан распихивать? Тем более, что не за горами уже тот день, когда на свет Божий появится маленький человечек с фамилией Гуров. Да что ты на меня взъелся, Анатоль? Я что, против? Спасибо большое за заботу, извини, если невзначай обидел очень черными подозрениями. Да ладно, и ты меня извини, Денис. Накипело просто. Дольский избавляет обороты. С утра пришлось съездить к этим интендантам, поставить людей на довольствие. А там сидит эта сволочь в английском френче, скрипит новым Сэмом Брауном и снисходительно делает мне одолжение, что разрешает нам кормиться от щедро своих. А потом еще интересуется, а нет ли у меня чего-нибудь интересненького на продажу. Мол, у фронтовиков много чего такого может к рукам прилипнуть. А мы бы договорились к обоюдному удовольствию. А в рыло ему дать не пробовал? Ну почему же? Такую плюху закатил, тот в обнимку со всеми своими приходами-расходами в раз на пол слетел. Но, как ты говоришь, осадочек остался. Ладно, смотри, что там еще тебе подарили. Бинокль, между прочим, чисто породный, цейс, компас, сигнальный фонарь, фляжка и походные сервисы серебра. Целая куча разных зажигалок, походный письменный прибор, швейцарский складной нож, свисток. Про пора даже где-то чертежно-картографический набор откопали, хотя зачем, не знаю. Вот он-то как раз скоро и может понадобиться. Мне вчера некая персона довела до сведения, что я хочу поступить в Академию Генштаба, но еще не знаю об этом. Там-то он и пригодится. Валерий Антонович как-то говорил, что они там карты сами рисовали. Так, из всего этого богатства половину оставляем в батальоне. На радость столь нелюбимым тобой тыловикам. Но не получается с ними сейчас разобраться. Но, я так думаю, пойдут они все по статье «Маздоимство», как миленькие, в очень скором будущем. А свисток в следующий раз с собой захвати в качестве сувенира, когда за плюшками поедешь. Будут ерепениться, забей кому-нибудь в известное место. Запах, правда, такой же будет, но вот звук поизящней. Кстати, насчет плюшек. У тебя на столе в канцелярии лежат рапорта всех ротных командиров с длинными списками на награждение. Дело за твоей подписью. И позволь дать совет ходатайствовать о наградах для тех гражданских, что помогали нам в Барановичах. За моей подписью дело не станет, но все равно придется ждать возвращения генерала Келлера. За совет спасибо, сам об этом думал. Только посоветуй тогда и кого, как награждать. «Ну, тут все просто. Отцу Павлу Анну Третьей степени без мечей, Станиславом духовенство награждать не принято, фон Абихту Георгий, хотя вряд ли удовлетворят, инженерам-путейцам и старичку из почтеля Клюкову, то бишь Анну Четвертой степени, тем, кто чина не имеет и в боях не участвовал, анинские медали. С тюремным смотрителем сложнее. Напиши представление кабинетскому перстню, а там видно будет. Ну и насчет добровольцев подумай». Вот о них надо будет вместе с генералом думать, они и дальше воевать остались. И об офицерах батальона, в том числе и о вас, господин штаб-ротмистр, тоже. Есть кое-какие мысли на этот счет, но это пока останется моей маленькой тайной. Наша фантазия о светлом будущем прерывает посыльный, принесший известие, что на КПП меня дожидается какой-то цивильный шпак, не желающий называть себя и цель прибытия, но требующий господина капитана тет-а-тет по очень важному делу. Дольский отправляется по своим делам, а я, запихнув громоздкий подарок под койку, иду на КПП. Посмотреть, кому там без меня на свете жить тошно. Возле ворот под незаметным, но бдительным присмотром наряда действительно прохаживается некий господин. Хорошо подобранный костюм, как влитой, сидящий на подтянутой фигуре, виски с проседью, знакомое лицо. Ротмистр Воронцов с собственной персоной. Мог бы назваться и спокойно пройти, но предпочитает играть в инкогнито. Значит, тому есть причина. Раз так, подыграем ему немного. Здравствуйте, милейший. Я капитан Гуров. Чем обязан визиту? Здравствуйте, господин офицер. Я представляю Смоленское добровольное общество с помоществования фронтовым нуждам. Здесь, в Минске, проездом в штабе гарнизона мне посоветовали заехать к вам. Мы можем продолжить разговор в более удобном месте? Да, конечно, пойдемте со мной. Добравшись по просьбе гостя до комнаты, еще раз обмениваемся рукопожатием. Добрый день, Денис Анатольевич. Здравствуйте, Петр Всеславович, рад вас видеть. Чаю или что-нибудь поосновательней? Если вас не затруднит, чай. Открываю дверь и подзываю сидящего с книжкой на крыльце персонального малолетнего вестового. «Данилка, будь добр, сгоняй к тетке Гане, попроси сделать нам чаю». Когда парнишка исчезает, Воронцов, внимательно оглядев мои скромные апартаменты, продолжает. «Нас здесь никто не услышит?» «Нет, сейчас мы здесь одни. А к чему такая секретность?» «Дело в том, Денис Анатольевич, что разговор у нас будет исключительно конфиденциальный. Поэтому и маскарад, и спектакль... Я только сегодня из ставки...» Передал великому князю Михаилу Александровичу письмо от Ивана Петровича, затем к вам. И мне показалось, что ехал отнюдь не в одиночестве. Впрочем, насколько я прав, скажут позже местные коллеги. Так вот, я прибыл по нескольким причинам. Первый из них – ввести вас во всех подробностях в курс расследования относительно похищения великой княжны». Поначалу и фон Штайнберг, и Майер цеплялись за свою легенду про вестфальских егерей. Пришлось поднапрячь силы и даже просить помощи у контрразведчиков, но через месяц смогли представить им пофамильный штат полка, к которому они себя относили. После этого они решили молчать, но пробыв 2 недели в известном вам месте и познакомившись с полиграфом и музыкальной шкатулкой, все же заговорили. Дословно пересказывать не имеет смысла, главное в следующем. Во-первых, германцы еще с боев под Ловичем и Новогеоргиевском создали некий аналог вашего подразделения, которым и командовали наши пленные. Насчет того, как и чему они учились и учатся, спросите сами. Скоро, я думаю, у вас будет такая возможность. Далее похищение великой княжны Ольги было акцией, запланированной разведотделом германского генерального штаба. Руководит этим отделом полковник Николай. Цель – вынудить Россию к сепаратному миру. И эта идея была поддержана ближайшим окружением кайзера, если не им самим. Я имею в виду идею мирных переговоров, а не способ их достижения. В общем, Вильгельм созрел для налаживания отношений с нашим императором и даже пытается делать кое-какие шаги в этом направлении. Последний из них – появление в Стокгольме некой высокопоставленной персоны, не буду называть никаких имен, активно ищущей возможность контакта с императорским домом. Делаем небольшой перерыв, пока Ганна с Олесей вкатывают столик для чаепития и готовят его к применению. Когда за ними закрывается дверь, ротмистр продолжает. А тут, как назло, случается происшествие в Усть-Ижоре, и это вторая причина моего визита. Официально расследованием занимается Петроградское отделение, но там у нас достаточно сторонников по линии дружины, и вся имеющаяся информация выступает к нам. Исполнители просто пишут документы в 2 экземплярах, один на службе, второй вечером дома, по памяти. Извините, Петр Всеславович, что перебиваю. Кажется, у меня есть вещица, могущая вам помочь. Достаю из шкафчика шкатулку с разными финтифлюшками и после недолгих поисков выуживаю хитрые часики, валяющиеся без дела еще с посещения охотничьего домика под Ловичем. Нам эта штуковина без надобности, а вот вам пригодится. Спасибо, Денис Анатольевич. Ротмистр после изучения на скорую руку прячет микрофотоаппарат в карман. Действительно пригодится. Пленку мы найдем, фотограф свой имеется. Так вот, на Ижорском полигоне императору демонстрировали огнемет господина Товарницкого, который, между прочим, и доселе вызывал достаточно нареканий. Сейчас наши коллеги тихонько пробуют выяснить, кто присоветовал главковерху лично там поприсутствовать. Во время осмотра один из огнеметов взорвался. Император чудом остался жив, но получил сильные ожоги лица и правой стороны туловища. 4 человека погибли, 15 получили ожоги различной тяжести. И что самое главное, перед взрывом одним из офицеров полигонной команды, прапорщиком Никитским, было сделано 2 выстрела из нагана. Не в августейшую особу, его закрывал казак-конвоец, а в сам огнемет. Охрана, согласно инструкции, открыла ответ на огонь, так что сам Никитский уже ничего не расскажет. Сейчас раскапываются его связи и подробности биографии. Уже известно, что он из студентов, есть некоторые данные о причастности к партии эсеров или сочувствии им. Но самое главное, нижние чины команды, готовившей огнеметы к показу, свидетельствуют, что именно Никитский запретил менять брезентовую трубу для подачи горючей смеси после того, как ее чем-то сильно придавили. И он же приказал якобы во избежание осечки дополнительно накачать воздуха в резервуары сверх нормы. Так что версия покушения считается полностью доказанной. А вот кто заказал это покушение, до сих пор не совсем ясно. Ну, германцы вряд ли бы пошли на такое. Это абсолютно не в их интересах, учитывая пусть даже и подпорченные, но бывшие когда-то теплыми отношения императора и кайзера. Пытаюсь порассуждать логически. Англичане? Им, кажется, тоже не резон. Армия наступает, оттягивая на себя силы немцев из Франции. То есть полностью выполняя обязательства перед союзниками. Про французов я вообще молчу. Они на нашего императора как на икону молиться должны. А даже задержку экспедиционных бригад они проглотили, хоть и поморщились. Так-то оно так, но вот слишком успешное, на взгляд британцев, наступление наших войск могло бы быть причиной. Англии не нужна Россия в качестве сильного и успешного союзника. Им нужно, чтобы мы и германцы как можно дольше воевали, истощая себя в войне. Мда, это ротмистр сам додумался или наш академик подсказал? И, как нам кажется, они действовали по своей излюбленной методике – убрать опасного им человека чужими руками. А тут еще слухи о возможных сепаратных переговорах. Во всех столичных салонах только об этом и говорят. Тогда кто и зачем? Явных доказательств нет, но у небезызвестного вам господина Гучкова и военной ложи, руководимой им, очень тесные постоянные контакты с сэром Бьюкененом, послом Британии. И схема достаточно понятна. С подачи англичан Гучков организует поиск подходящего человека, связанного с революционерами. Эсеры в этом случае подходят как нельзя лучше с их склонностью к террору. Исполнителю создаются все условия, а потом, после акции, его должны были бы убрать или найти фанатика, способного пожертвовать жизнью ради своих идеалов. Тем более, что в деле есть пара упоминаний о знакомстве Никитского с неким господином из окружения Гучкова. Официально он служит в Петроградском отделении Красного Креста, но на деле выполняет различные деликатные и не очень афишируемые поручения последнего. И вот теперь третья и последняя причина моего появления. Только прошу вас, Денис Анатольевич, не совершать необдуманных поступков и не принимать скоропалительных решений. Дело в том, что этот чиновник по особым поручениям на днях прибыл в Гомель, и департаменту полиции и Гомельскому жандармскому отделению были отданы распоряжения всемерно содействовать данному господину и... Воронцов делает паузу, собираясь с духом. И собрать максимум информации о проживающей там семье капитана Гурова. Твою ж... Денис Анатольевич, прошу вас, успокойтесь. Воронцов, слегка улыбаясь, смотрит на меня. Да, все так, как Иван Петрович и предполагал. Глаза горят, кулаки сжаты, сейчас пойдете крушить направо и налево. А как бы вы, Петр Всеславович, отнеслись к известию, что вашей семье угрожает опасность? Простите, господин капитан, но на этот вопрос я ответить не могу. Ротмистр стирает с лица улыбку и становится даже несколько угрюмым. По причине того, что не имею. Прошу вас, давайте не будем касаться этого вопроса, и еще раз простите. Академик Павлов правильно предположил, что вы немедленно броситесь в Гомель, что вполне понятно. Ионова чиновника ждут не самые лучшие времена. Только для общего дела будет правильней оставить его целым и невредимым, получив всю необходимую информацию. Великий князь Михаил Александрович сказал, что вам предоставлен отпуск семье, и вместо того, чтобы устраивать самосуд с непредсказуемыми последствиями, мы предлагаем вам взять с собой 2-3 близких друзей, которые помогут изъять этого господина, и после беседы, в результативности которой ни капли не сомневаюсь, глядя на вас, сопроводить его сначала сюда, а потом уже мы переправим его поближе к комнате с музыкой, где он и расскажет нам абсолютно все, что когда-либо делал или слышал. Хорошо, допустим, я отдам вам беднягу в почти нормальном состоянии. Что потом? Ждать следующего засланца? И откуда вдруг такое внимание к моей семье? Гучков решил отомстить за вокзал? Не думаю. Ну, Денис Анатольевич, это же просто. Кто очень хорошо засветился сначала в Нарычанской операции, затем под Барановичами? А да так, что в генштабе поговаривают о новой тактике ведения боевых действий. Но ведь Барановичская операция еще не закончилась. А это и не обязательно. На Читавер генерал Алексеев, как вы знаете, тоже состоит в военной ложе. А семья – способ управлять нужным человеком. Тем более, что ваше знакомство с великим князем Михаилом, исполняющим ныне обязанности главковерха, секретом не является. Так что господин Гучков со временем рассчитывает использовать вас в качестве одного из рычагов воздействия на Михаила Александровича. Хорошо, Петр Всеславович, как вы считаете, что они могут предпринять? Я имею в виду свою супругу. Пора успокаиваться и заниматься делом. Скорее всего, предложат поехать к лежащему в госпитале мужу-герою, а по пути сменить конечную станцию следования. Или, учитывая ее нынешнее состояние, Проявить заботу со стороны Красного Креста о семье вышеупомянутого героя в одной из самых лучших столичных клиник под присмотром медицинских светил. Именно поэтому Иван Петрович передал предложение перевести всю вашу семью в институт. Ну, допустим, дамы согласятся, а тесть? Ему оставить службу? Нет, академик Павлов учел и это, причем давно. И решил, как он сказал, сделать вашему тестю предложение, от которого тот не сможет отказаться. Воронцов достает из внутреннего кармана пиджака два конверта и протягивает их мне. Вот одно вам, другое Александру Михайловичу. Извольте ознакомиться с обоими. В первом письме, адресованном лично мне, повторяется все то, что предлагал Павлов относительно Даши. И медобслуживание по высшему разряду, и первопрестольное под боком. А вот во втором – сногсшибательная новость. Ай да Тесла, ай да академик. Это ж где он столько денег добыл? Мда, с таким предложением трудно будет не согласиться. А вот что касается моей предсказуемости, пусть думает, что прав на все 100. И до поры до времени ни о чем не беспокоится. Конец книги. Текст читал Дмитрий Шабров.